Глава 4. Учась у одного брата и уча другого, исполняя, кроме того, по приказанию матери, разные мелкие хозяйственные работы, Оля была до того занята, что не обращала внимания на все, что делалось вокруг нее дома. Она не замечала, что у них стали чаще прежнего собираться гости, что иногда Анюта целый день сидела красными заплаканными глазами, а в другой раз, напротив, была необыкновенно оживлена и весела. Наконец, дело объяснилось. «Ольга», — объявила ей один раз мать торжествующим видом, — «поздравь сестру, она выходит замуж». «Анюта? Замуж?» — кричала Оля, широко раскрывая глаза. «Как же это можно? Разве она уже совсем большая?» «Пинкая», — засмеялась Анюта, закрасневшись и слезами на глазах. «Ведь мне 17 лет?» «Да, в самом деле. А за кого же ты выходишь, Анюточка?» «За Филиппа Семеновича Верхнеудинского», — тем же торжествующим тоном провозгласила Марья Осиповна. «Господи, неужели правда? Он такой сердитый и некрасивый!» — вскричала Оля. Ей ясно представилась тощая, длинная фигура Верхнеудинского, его тонкие губы, безжизненные серые глаза, редкие обвислые волосы. Ей стало жаль сестры, и она со слезами прижалась к ней. «Глупости ты говоришь», — заметила довольно строго Марья Осиповна. «Красота — последнее дело. А что Филипп Семенович сердит, это неправда. Он только человек серьезный, не любит пустяков, имеет свои привычки, свой взгляд на вещи, которые надо уважать. У Анюточки характер тихий, кроткий, она сумеет угодить ему, и тогда ей от него ни в чем отказа не будет. Вон, погляди, какие часы с цепочкой он ей подарил!» Анюта вынула из кармана и открыла перед глазами сестры футляр, в котором на синем бархате блестели маленькие золотые часики, окруженные длинную толстую золотую цепочкой. В эту минуту Оле представлялась высокая фигура жениха рядом с маленькую, тщедушную фигуркой сестры, ее нежный, робкий голосок рядом с его твердым, нетерпящим возражением голосом, и из-за слез, застилавших глаза ее, она не могла хорошо разглядеть блестящего подарка. Оставшись одна с сестрой, Оля вздумала вызвать ее на откровенность. Ей все казалось, что Анюта не может по доброй воле согласиться на замужество с таким человеком. «Анюточка», — допрашивала она ее, — «скажи мне правду. Ты рада, что идешь замуж за Филиппа Семеновича? Тебе не страшно? Чего же бояться, Олечка?» Со своей обычной спокойной рассудительностью отвечала Анюта. «Конечно, будущего никто не может знать, но я надеюсь, что мне будет хорошо. Ведь теперешняя моя жизнь не очень-то сладка. Тебе неприятно работать, но ведь ты это делаешь по своей охоте. Если ты хочешь, маменька не будет тебя заставлять. Не одно это, Оля. Разве приятно так жить, как мы живем? Ни мы никого не видим, ни нас никто не видит. Не на что платье себе порядочного сделать. Другие девушки в мои годы веселятся, наряжаются, а мне и в гости не в чем выйти. Я знаю, что у Филиппа Семеновича характер суровый, но я уже решилась во всем угождать ему. Зато я буду хозяйкой у себя дома, и знакомства у меня будут порядочные. Он меня и в театр, и в клуб на танцевальные вечера будет возить. Он уже обещал. И на наряды будет мне давать деньги. А ты зато должна будешь во всем ему, во всем покоряться, вечно угождать. Ну так что же, Олечка? И покорюсь. Зато увидишь, как я славно заживу. У нас будет квартира в 5 комнат. В гостиной будет стоять синяя шелковая мебель. Ты будешь часто приходить ко мне в гости? Оля не могла отдать себе ясного отчета в своих чувствах, но была возмущена до глубины души. Чтобы получить хорошую квартиру, нарядное платье, безбедную жизнь, покоряться человеку, постоянно угождать ему-то, казалось ей гадким, унизительным. А мать и Анюта говорят об этом спокойно, как о чем-то неизбежном, даже приятном. И Анюта сулит: ей в будущем такую же судьбу? Нет, ни за что на свете. Ей не нужно ни нарядных платьев, ни театров. Никто не говорит Мите, что когда он вырастет большой, ему придется кому-нибудь покоряться. Напротив, все говорят, что он сам себе заработает все, что нужно. Ну, и она будет так жить, как Митя, будет сама для себя все зарабатывать. И ни за что не выйдет замуж так, как бедная Анюта. Мите очень хотелось сыграть свадьбу тихую, в присутствии только родных и самых близких, но Филипп Семенович рассудил иначе. Ему приятно было поскорее показать всем знакомым свою молоденькую, хорошенькую невесту. И он решился отпраздновать свадьбу блестящим балом, на котором было бы около сотни гостей. Такое решение сильно встревожило Марью Осиповну. Ей, детям, нельзя было не присутствовать на свадьбе. А в каких костюмах явятся они в такое многолюдное общество? Просить у жениха было совестно. Он и без того дарил Анюте и деньги, и разные безделушки. Пришлось обратиться к Елизавете Сергеевне. И она ей отказывала в помощи, так как от души радовалась счастью, выпавшему на долю племянницы. Решено было, что младшие дети останутся дома, что гимназисты старательно вычистят свое форменное платье и поедут в нем. Марья Осиповна наденет старое шелковое платье, мантилью и чепчик Лизаветы Сергеевны, которая сделала себе к этому случаю новый роскошный туалет. А Оле сшили хоть не богатое, но свеженькое, хорошенькое, беленькое платье. Первый раз пришлось бы детям в таком многолюдном, незнакомом, нарядном обществе, среди богатой, блестящей обстановки. Они совсем растерялись, не знали, на что глядеть, чем любоваться. Сначала, для большей смелости, они стояли вместе, втроем, и на ухо робким шепотом передавали друг другу замечания обо всем окружавшем. Но вот Митя заметил среди гостей своих двух товарищей, гимназистов, и отправился к ним вместе с Петей. А Оля осталась одна. Девочка чувствовала такое смущение, такую неловкость, что даже перестала жалеть Анюту. Ей казалось, что все на нее смотрят, что сейчас кто-нибудь подойдет, заговорит с ней, и она не будет знать, что отвечать. Но вот музыка заиграла. В зале составилась кадриль. Олю никто не приглашал на танцы, никто даже не обращал на нее внимания, и она мало-помалу осмелилась до того, что стала разглядывать танцующих. Что это? В нескольких шагах от нее, среди взрослых девиц и мужчин, танцующих кадриль, стоит девочка, по-видимому, не старше ее. Но только эта девочка нисколько не конфузится. Как она мило танцует, как мило развиваются ее пепельные локоны из-под венка розовых маргариток, как она оживленно разговаривает со своим кавалером, как громко смеется, даже кажется слишком громко. Вон с каким удивлением посмотрела на нее эта госпожа в желтом платье. Хорошо бы с ней познакомиться. Она кажется такая веселенькая и совсем не важничает. Кадриль закончилась. Оля не спускала глаз с девочки. Она видела, как ее подозвала к себе полная дама в фиолетом бархатом платье и что-то пошептала ей. Девочка покраснела, попыталась возражать. Дама строго взглянула на нее, прошептала еще что-то. И девочка, сильно покрасневшая, недовольная и сконфуженная, удалилась в тот самый уголок, в котором сидела Оля. Несколько минут они сидели рядом молча, искоса оглядывая друг друга. Первая заговорила Оля. «Вы любите танцевать?» — спросила она, чтобы начать разговор. «Нет, не люблю. А вы?» «Я совсем не умею», — краснея созналась Оля. «Как не умеете?» «Вас не учат?» «Не учат. Экая счастливая!» «А чего же счастливая? Вы так весело танцевали сейчас?» «Да, хорошо веселье. Нечего сказать. Я немножко пошалила, посмеялась. Этот офицер, с которым я танцевала, рассказывал такие смешные анекдоты, невозможно было удержаться от смеха. А меня сейчас же маменька разбронила. Сказал, что я не умею держать себя в обществе, что я не танцую, а скачу, что я хохочу, как горничная. Теперь мне надолго будут из-за этого неприятности». Разговор, начатый так откровенно, продолжался с полной непринужденностью. Не прошло и четверти часа, как девочки уже знали историю друг друга. Уля узнала, что ее новую знакомую зовут Елена Зейтлер, что она дочь богатого генерала и что мать всеми силами старается сделать из нее вполне светскую девушку с изящными манерами и тонким знанием приличий. Это изящество, эти приличия никак не давались живой подвижной Леле. Напрасно искусный танцмейстер 6-летнего возраста заставлял ее делать самые замысловатые па и грациозные движения. Ноги ее беспрестанно забывали полученные уроки и среди танцев позволяли себе скачки и подпрыгивания, мало отличавшиеся грацией. Напрасно француженки-гувернантки беспрестанно твердили ей: «Держитесь прямо, поднимите голову». Плечи ее, несмотря на туго стянутый корсет, выставлялись вперед, а спина тянулась и горбилась. Напрасно англичанка-надзирательница заставляла ее говорить тихим, размеренным голосом и спокойно относиться ко всему окружающему. Она при малейшей неожиданности забывала эти наставления, крикивала от восторга, хлопала в ладоши, взвизгивала от страха. Напрасно мать учила ее относиться почтительно и сдержанно к старшим и высшим, а с низшими соблюдать нисходительную приветливость без малейшей фамильярности. Она бросалась на шею к своей кормилице и душила ее поцелуями, а перед старой графиней делала небрежный книксен. За все такие уклонения от светских правил девочке приходилось выслушивать длинные-длинные нотации Фрею. Больше наказаний. Приходилось по целым часам упражняться в любезных поклонах, милых улыбках, грациозных движениях. «Вы верной музыке не учитесь?» — спрашивала Леля Оля. «Вот тоже мучение, я вам скажу. Представьте себе, меня заставляют играть по 4 часа в день. Да все такие трудные вещи. Вы только этому и учитесь?» — полюбопытствовала Оля. «Нет, как можно? Я учусь по-французски, по-немецки, по-английски. С француженкой-гувернанткой я читаю разные путешествия. С чанкой все исторические книги. Маман говорит, что это необходимо, что уметь обо всем поддержать разговор в обществе». Оля рассказала о своих занятиях. «Вы учитесь по латыни и математике, и физике. Точно мальчик! Какая вы умная!» — удивлялась Леля. «Впрочем, если латинский язык такой же трудный и скучный, как немецкий, я вам не завидую. Физика? Я даже не знаю, что это значит. А вот математике мне ужасно хотелось бы учиться. Ко мне ходит учитель арифметики. Я очень люблю с ним заниматься, но он приходит только один раз в неделю, и мне часто даже некогда приготовить ему урок. Ах, боже мой, он, маменька, строго глядит на меня, зовет к себе. Ну, да это от того, что я опять стала крутить батистовый платок. Это такая гадкая привычка». Леля чинным шагом, стараясь как можно лучше держать ноги, руки и голову, направилась к матери. Генеральша заметила ей, что не следует много болтать с незнакомыми девочками, и приказала сидеть возле себя, ожидая приглашения на танцы. Леля повиновалась со вздохом и грустно поглядывала на Олю, отвечавшую ей сочувственной улыбкой. В течение вечера девочкам удалось еще несколько раз сойтись и поболтать. За ужином они сидели рядом и подружились до того, что стали придумывать, где бы им опять увидеться. «Меня мама к вам не пустит», — говорила Леля. «Она не познакомилась с вашей маменькой, а без себя она меня никуда не пускает. Приходите вы ко мне». «Ах, нет, я боюсь вашей маменьки», — откровенно призналась Оля. «Ну, так вот, как мы устроим?» — предложила Леля, не настаивая на своем приглашении. «Маман непременно будет у Филиппа Семеновича. Она его очень уважает и говорит, что должна научить вашу сестру, как устроить все в доме, чтобы ему было хорошо. Я попрошу ее взять себя, меня с собой, и дам вам знать. А вы приходите, будто в гости, к своей сестре». Оле показалось немножко странно, что девочки, которые нравились друг другу, должны были употреблять такие уловки, чтобы увидеться, но она не возражала, и свидание было условлено.